66. Это письмо пропретор Мезии Латиний Пандуса отправил во Фракию с воинами, которым Рескупорит должен был передать Котиса. Колеблясь между страхом и злобой, Рескупорит в конце концов предпочел быть обвиненным не в задуманном только, но уже совершенном злодеянии. Он велит убить Котиса и измышляет, будто тот сам себя лишил жизни. Страница 74. Цезарь, однако, не изменил полюбившемуся ему образу действий, и после смерти Пандусы, на которого Рескупорит жаловался, что тот питает к нему неприязнь, назначил правителем Мезии старого воина Помпония Флакка, остановившись на нем главным образом потому, что, связанный с царем тесную дружбою, он был наиболее пригодным, чтобы его обмануть.